очень огорчит мсье Гонсалес». Тони поклонился и занял свое место у стойки. Из обеденного зала вышли малышки Митива, две хорошенькие, совсем юные девушки, похожие на два только что созревших прекрасных плода, невинно предлагающих себя попробовать. Они немного покрутились у табурета Тони, но тот не обращал на них внимания. Красавцу Тони надо было решить массу вопросов. К тому же он был не таким старым, чтобы увлекаться малолетками. Он слез с табурета, любезно просился со всеми присутствующими и пошел в парк прогуляться в одиночестве, что очень любил. Ему нужно было расслабиться, завтрашний день обещал стать жарким. В 7 утра Тони Гонсалес был уже на ногах. Он отлично выспался и был в превосходной форме. Он съел в своей комнате плотный завтрак, надел спортивную рубашку с открытым воротом, светло-серый летний костюм и пошел в гараж. Погода была хорошей, вдали искрились вершины гор. Тони потирал руки, он не любил работать под дождем. Несмотря на ранний час, в парке уже были люди. Он встретил мадемуазель Фрапен, 68 лет, крупное состояние, и низко ей поклонился. Мадемуазель Фрапен ответила на его поклон, покраснел, как девственница, которую мужчина застал голой на берегу реки. Впрочем, очень даже возможно, что она осталась девственницей, несмотря на все свои бабки. «При ее роже это неудивительно», — сказал себе Тони, продолжая путь к гаражу. Почти дойдя до него, он столкнулся с другой своей поклонницей, мадам Деланкур, которая проворковала ему, что она и ее муж будут счастливы, если в один из ближайших дней он отобедает с ними. Улыбающийся и почтительный Тони, это ведь были Деланкуры, владельцы заводов, производящих известь и цемент, уверил даму, что будет безгранично рад, после чего вежливо простился. Во-первых, он не мог терять время, а во-вторых, перезревшие женщины были не в его вкусе, как и малолетки. На малолеток Кри-Кри и Мари-Жо Митиве Тони Гонсалес наткнулся, когда отошел от мадам Деланкур. С милашками был их младший брат Жанно, самый восторженный почитатель Тони. Жанно не уставал слушать рассказы своего старшего друга об охоте на хищников. Он хотел бы начать день с одного из таких рассказов, но поскольку Тони спешил, не настаивал. Тони похлопал мальчика по щеке, ослепительно улыбнулся двум юным красавицам и открыл дверь гаража. «Ты надолго уезжаешь?» — спросил Жанно, когда Тони сел за руль своего Peugeot 404. «Я вернусь сегодня вечером». «Ой, как хорошо», — жеманно сказала Кри-Кри. «Сыграем завтра в теннис?» — спросила Мари-Жо, старшая и более красивая из двух сестер. «Надеюсь», — ответил Тони. Он включил зажигание и вывел 404-ку из гаража. Жанно подошел к машине. «Возьми меня с собой». Просьба развеселила Тони. Он представил себе, как будет работать, если под ногами станет путаться ребенок. «У меня нет разрешения твоих родителей», — ответил он. «Я возьму тебя с собой и в другой раз. До вечера, дети». Он резко сорвался с места, оставив их во власти различных чувств. Невинные красавицы испытывали меланхолию, а Жанно — жгучее сожаление. Выехав за ворота парка, Тони прибавил скорость. Он направлялся в маленький поселок возле Шамбери. Скоро он начал напевать, потому что был счастлив. Он отправлялся охотиться на хищника. Тони запросто отмахал 200 километров, как обычный отпускник, которому некуда торопиться. Он был профессионалом и, занимаясь делом, не возился больше, чем нужно, но и не суетился. Золотая середина. Погода была великолепной. И Тони себя прекрасно чувствовал. Когда в горах хорошая погода, это невероятно здорово. Он приехал в Шамбери к 11 часам. На улицах было много народу, но Тони даже не взглянул на девушек в мини-юбках. Девчонок он любил, но на работе ни-ни. Его большие бархатные глаза были прикрыты очками с дымчатыми стеклами. Маленькая соломенная шляпа закрывала волосы цвета вороного крыла. Девизом Тони была скромность и неброскость. Даже его 404-ка не привлекала внимания, как билет на метро в мусорной корзине. Тони выехал из Шамбери по департаментской дороге и километров через 10 свернул в роскошный парк, посреди которого стоял великолепный замок Лабретеш, являвшийся собственностью некоего мсье Виктора, который был шефом Тони. Это он звонил накануне. Мсье Виктор ждал его. Встреча была назначена на 11:30, и на часах было ровно 11:30. Мсье Виктор был доволен. Он питал к Тони слабость и был рад в очередной раз убедиться, что его протеже серьезно относится к работе. Мсье Виктор был красивый мужчина лет 50, с мужественным лицом и пышной шевелюрой. Он одевался в Лондоне, выписывал сигары из Гаваны, занимался благотворительностью и имел офицерский крест ордена Почетного легиона. Это был всеми уважаемый гражданин, который большую часть своих доходов получал от преступной деятельности. Обрадовавшись приезду Тони, мсье Виктор проводил приехавшего в гостиную очень большую комнату, обставленную старинной мебелью, стоившей огромных денег, но мсье Виктор мог себе это позволить. Слуга приготовил напитки, подкатил столик с ними и вышел так же бесшумно, как вошел. Мсье Виктор секунду подумал и перешел к делу. «У меня есть для тебя работа, Тони». «Я догадался, патрон. Речь идет о Ди Кристо. Он уже 3 или 4 дня шатается по округе. Мне это не нравится». Тони кивнул, но промолчал. «Когда мсье Виктор оказывает тебе честь, принимая у себя, надо молчать и слушать». «Я не знаю, что замышляет эта жирная итальянская свинья», — продолжал его шеф. «Мне известно только то, что он покинул Париж через несколько часов после дела в Пито и остановился в Шамбери, в 10 километрах от места, где живу я. Возможно, это простое совпадение, но я в это не особо верю. Как бы то ни было, я решил устранить риск. Ди Кристо мразь, шантажист, а я терпеть не могу подобных типов. Ты займешься им, Тони, чисто и окончательно». «Хорошо, патрон. Где сейчас эта гнида?» «Каждое утро с 10 до часу он удит рыбу. Выехав отсюда,